Над снегом возникла летящая фигура его матери, схватившая его за руки. «Беги!» — прошептала она. «Беги, Андре!» Но в избушке осталась Джо, и нужно было забрать и ее, а значит, пробиться сквозь круг ухмыляющихся чудовищ. «Я тебя не покину!» — сказала ему мать. И в этот момент вампир бросился к горлу Палатазина. Он проснулся в ледяном поту. И за завтраком Джо спросила, что такое ему приснилось. Палатазин сказал, что это был таракан. Он не был еще готов к тому, чтобы сказать правду. Сидевший на конце стола Макбрайт кончил читать рапорт и откинул папку в сторону. Поверх края своей чашки с кофе он посмотрел на Гарнета, потом на Палатазина, задержав на миг изумленный взгляд на ярко-зеленом галстуке, который повязал Палатазин, надев коричневый пиджак. Он поставил чашку и сказал: «Этого мало. Собственно, почти ничего. Таймс оказывает некоторое давление на нас, требует опубликования сообщения о продвижении следствия. Если я использую в качестве базы ваш доклад, то это будет пустой звук. В чем дело?» Его ледяные голубые глаза вспыхнули. «У нас лучшая полиция во всей стране, и мы не можем найти одного человека. Капитан, у вас было 2 недели. Вся сила полиции, от вертолетов до спецкоманд. Почему нет ничего более конкретного, чем вот это?» «Сэр», — сказал Палтазин, — «мне кажется, что некоторый прогресс имеется. Фоторобот подозреваемого был напечатан на первой полосе «Тайм» сегодня утром, и в дневных газетах он тоже будет помещен. Вечером его передадут телестанции. И еще Volkswagen. «Маловато, Палатазин», — сказал комиссар. «Ужасно мало». «Согласен с вами, сэр. Но это уже больше, чем мы имели раньше. Женщины, уличные проститутки, опасаются разговаривать с полицией. Они боятся таракана, но не доверяют и нам тоже. А мы должны найти человека с их помощью. Мои люди работают над поиском Volkswagen с 2, 7 и 10 на номере». «Подозреваю, что и таких может быть несколько сотен», — сказал Макбрайт. «Да, сэр. Возможно, 1000 или больше. Но согласитесь, что такая зацепка стоит того, чтобы ее раскопать». «Мне нужны имена, капитан, имена и адреса. Мне нужны подозреваемые, которых можно было бы допросить. Мне требуется наблюдение за ними. И мне нужно, чтобы человек этот был пойман». «Мы все этого хотим, комиссар», — тихо сказал Гарнет. «И вы знаете, что капитан Палатазин целыми днями вел допросы и беседы, и что наблюдение за некоторыми людьми ведется. Только в общем, сэр, похоже, что таракан скрылся в подполье. Может, покинул город. Самая трудная работа — ловить такого убийцу с психопатическими мотивами. Избавьте меня от домыслов», — ответил Макбрайт. «Мне не нужны исповеди». Он снова перевел взгляд на Палатазина, который безуспешно пытался разжечь свою трубку. «Вы говорите, что единственной вашей зацепкой является сейчас номер Volkswagen, так?» «Да, сэр. Боюсь, что это так». Макбрайт громко вздохнул и сложил перед собой руки. «Капитан, я не хочу, чтобы это превратилось в повторение истории душителя с холмов. Мне нужен преступник или группа преступников, и поймать их нужно быстро, чтобы нам не надрали задницу общественности и пресса. Не говоря уже о том факте, что пока этот негодяй остается неопознанным, мы рано или поздно можем натолкнуться на новый труп девицы с бульвара. Этот парень должен сидеть в ящике, ясно? И он должен сидеть там очень скоро». Он взял папку с рапортом и подтолкнул ее через стол к Палатазину. «Если вы не можете его найти, капитан, я поставлю во главе дела того, кто может. Согласны? Теперь оба за работу». Пока они ждали лифта в холле, Гарнет сказал: «Ну, Энди, было не так плохо, как я опасался». «Разве? Значит, меня надули». Трубка Палатазина была холодна, как гранит, и он сунул ее в карман. Гарнет несколько секунд смотрел на него молча. «Ты устал, Энди?» «Выложился. Дома все нормально?» «Дома? Да. А почему ты спрашиваешь?» «Если у тебя проблемы, скажи мне, я не возражаю». «Нет проблем у меня нет, не считая таракана». «А-а-а». Гарнет помолчал, наблюдая, как прыгают светящиеся цифры над дверью лифта. «Ты знаешь, такое способно вывести из равновесия самых крепких работников. Чертовская ответственность. У тебя усталый вид, Энди, словно ты не спал 2 дня. Ты... Черт, ты ведь сегодня даже не побрился, верно?» Палтазин провел рукой по подбородку и почувствовал, что он покрыт колючей щетиной. Да, кажется, он и в самом деле не побрился. «Кажется, твои люди тоже начинают замечать изменения в тебе». Приехал лифт, и они вошли в него. Лифт начал опускаться. «Это плохо. Это ослабляет твое положение лидера». Платозин мрачно усмехнулся. «Кажется, я знаю, кто тебе настучал. Брашер, да? Ленивый тупица. Или Цейд Говель?» Гарнет покачал головой. «Разговоры пошли. Ты был сам не свой в последние дни». «И они начали указывать пальцем, так? Ну хорошо. Потребовалось меньше времени, чем я предполагал. Энди, пойми меня правильно. Я говорю с тобой как старый друг, так? О чем ты думал, когда вызвал Киркланда из голливудского отделения и потребовал засады на кладбище?» «О, — тихо сказал Палтазин, — теперь я понимаю». Дверь лифта открылась, выпустив их в широкий коридор, покрытый зеленым линолеумом. Они прошли к служебной комнате отдела убийств, к дверям с панелями из матового стекла. «И...» — сказал Гарнет. — «Так что же ты мне скажешь?» Палтазин повернулся к нему лицом. Глаза его казались темными впадинами на бледном лице. «Все дело в вандализме, на...» «Я так и думал. Но ведь это не твоего отдела забота. Пусть ломают голову антивандалисты Голливуда. Ты занимаешься убийствами». «Дай мне договорить до конца», — сказал Палтазин. Голос его дрожал, что заставило Гарнета подумать. Энди на самом пределе. «Ты должен знать, что я родился в Венгрии. Там люди совсем по-другому думают о многих вещах. Теперь я американец, но думаю я как венгр. Я все еще верю в вещи, в которые верят венгры. Можешь называть это предрассудками, старыми россказнями, но для меня это правда». Глаза Гарнета сузились. «Не понимаю. Мы по-другому смотрим на жизнь и смерть, на вещи, которые ты счёл бы материалом для фильмов или дешевых книжонок. Мы же думаем, что законами Бога не все объясняется, потому что у дьявола свои законы». «Ты говоришь о духах? Призраках? Ты хочешь, чтобы голливудская полиция занялась выслеживанием призраков?» Гарнет едва не рассмеялся, но лицо его собеседника было каменно серьезным. «Брось! Ведь это шутка, верно? Что с тобой? Хэллоуинская горячка?» «Нет, я говорю не о привидениях», — сказал Палтазин. «И это не шутка. Горячка, возможно, но только моя горячка называется страхом, и она начинает опустошать меня изнутри». «Энди», — тихо сказал Гарнет, — «ты в самом деле серьезно? «У меня работа. Спасибо, что выслушал меня». И прежде чем Гарнет мог остановить его, Палтазин исчез за дверями своей рабочей комнаты. Несколько секунд Гарнет стоял в коридоре, почесывая голову. «Что стряслось с этим ненормальным старым венгром? Теперь он заставит всех нас гоняться за призраками по кладбищам? Боже!» И в его сознании слабо шевельнулась более мрачная мысль. «Неужели напряжение делает Энди неработоспособным? Боже, надеюсь, что мне не придется принимать чрезвычайные меры». Он повернулся спиной к двери и пошел в свой кабинет, расположенный дальше по коридору. Глава 4. Интерком на столе Пейдж Лосанде щелкнул и ожил. «Мисс Лосанде, вас хочет видеть некий Филипп Фалько». Пейдж, ослепительная красавица-блондинка, которая только-только перевалила за 40, подняла голову от документа, который в этот момент изучала. Вопрос покупки дома на Слаусон-авеню. И нажала кнопку «Ответ». «Ведь у него не назначено, верно, Кэрол?» Тишина 2 секунды, затем последовало. «Нет, мэм, но он говорит, что дело касается денег, которые некто должен вам». «Тогда мистер Фалько может заплатить этот долг тебе, дорогая». И она вернулась к документу. Этот участок представлялся заманчивым. На нем могла бы разместиться гораздо более крупная фабрика, чем та, которая стояла там сейчас. Но цена... цена была тоже несколько... «Мисс Лосанде», — снова раздался голос интеркома, — «мистер Фалько настаивает на личной встрече с вами». «Моя следующая встреча по расписанию. В 11:30. Мистер Духани из Крокетбанк». Пейдж бросила взгляд на свои наручные часы от Тиффани с бриллиантами вокруг циферблата. 12:12. «Ладно», — сказала она, — присылайте этого Фалько». Минуту спустя дверь открылась, и Кэрол вела в комнату мистера Фалько. Сутулого худого человека с длинными седыми волосами и глубоко посаженными глазами. Несколько секунд он стоял в центре огромной комнаты, явно пораженный роскошью ее яркой и помпезной обстановки, хотя раньше уже дважды бывал в этом кабинете. Пейдж, сидевшая за своим огромным письменным столом из красного дерева, сказала: «Садитесь, мистер Фалько». «Пожалуйста», — и указала на коричневое кожаное кресло. Фалько кивнул и присел. В мятом коричневом в розовую полоску костюме он мало чем отличался от трупа. Кожа его была бледной до серости, запястья торчали из рукавов. На столе рядом с ним стояла ваза с яркими розами, отчего он сам казался еще более серым. Глаза его не знали покоя, взгляд перескакивал со стола Пейдж на огромное панорамное окно, выходившее на бульвар Вилшир, потом на собственные колени, с колен, снова на ее стол и обратно. Пейдж протянул ему резной портсигар «Анхел» из полированного черного дерева, и Фалько без извинения взял три сигареты, сунув две в нагрудный карман и закурив третью от зажигалки, которую предложила ему Пейдж. «Спасибо», — сказал он, откинувшись назад в своем кресле и выпуская из ноздрей дым. «Это европейские сигареты, правильно?» «Балканский табак», — сказала Пейдж. «Это сразу чувствуется. Американские сорта слишком сухие и безвкусные. Эти сигареты очень напоминают один сорт, который продавался в Будапеште». «Мистер Фалько, кажется, вы принесли мне чек». «Что? А, да, конечно, чек!» Он порылся во внутреннем кармане и извлек сложенный запечатанный конверт. Он подтолкнул его через стол к Пейдж, которая тут же распечатала его золотым ножом для разрезания бумаги. Чек был выписан на счет швейцарского банка и подписан красиво и гладко. Конрад Вулкан. «Прекрасно», — сказала она, со сдержанной радостью, глядя на обозначенную цифру. «Сколько времени понадобится на то, чтобы оплатить его?» «Самая большая неделя», — сказал Фалько. «Принц Вулкан предполагает перевести большую сумму в местный банк. Вы могли бы порекомендовать какой-нибудь?» «Думаю, лучше всего вам подойдет Крокет-банк. Один из его президентов должен быть у меня в половине двенадцатого. Вы могли бы сразу договориться с ним». «В конверте есть еще кое-что, мисс Лосанда», — сказал Фалько. «О!» Она открыла конверт шире и перевернула его. Оттуда выпала маленькая белая карточка. На ней были выгравированы слова: «Просим вашего позволения разделить удовольствие вашего общества, принц Конрад Вулкан». «Что это такое?» «Там все сказано. Мне приказано пригласить вас на обед с принцем Вулканом завтра в 8, если вам это удобно». «Где?» «В замке, конечно». «В замке? Значит, вам удалось убедить электрокомпанию починить провода?» «Мне это так и не удалось». «Нет». Фалько чуть улыбнулся, но улыбка лишь тронула его губы. Глаза продолжали оставаться пустыми, разве что немного обеспокоенными. «Что же думает тогда предпринять ваш принц? Боюсь, что мне придется сказать вам...» «Принц Вулкан очень заинтересован во встрече с вами», — тихо сказал Фалько. «Он предполагает, что верно и обратное». Пейдж некоторое время рассматривала сидевшего перед ней старого человека. «Какой у него печальный вид! Неужели он никогда не бывает на солнце?» Потом она сама закурила сигарету, вставив ее в длинный черный мундштук с золотым ободком. «Буду откровенна с вами, мистер Фалько», — сказала она наконец. «Когда вы в сентябре пришли ко мне и сказали, что желаете взять в аренду эту собственность и что вы представляете лицо венгерской королевской крови, я отнеслась к этому весьма скептически. Прежде чем была поставлена подпись, я сделала несколько запросов в Европу. В современном венгерском правительстве я не могла найти человека, который слышал бы о принце Вулкане. Поэтому я уже была готова отказать вам, но вы сделали свой первый взнос наличными. Я могу не доверять людям, но я доверяю долларам. Да, мистер Фалько, такова философия, оставленная мне последним мужем. Да, я заинтересована во встрече с принцем Вулканом, если он в самом деле принц». «Принц. Совершенно определенно. Из страны, которая даже не знает о его существовании. Думаю, что не слишком отклонюсь от сути нашей беседы, если спрошу, где он берет деньги, а?» «Фамильные деньги», — сказал Фалько. Сейчас он занимается распродажей некоторых предметов из своей большой и очень ценной коллекции произведений искусства. — Понимаю. Пейдж провела ногтем по выпуклым буквам на визитной карточке. Она припомнила, что сказал ей венгерский чиновник, когда она в последний раз звонила за океан. — Мисс Лосанда, мы нашли упоминание о принце-вулкане в истории Венгрии. Оно датировано 1342 годом, но едва ли это тот джентльмен, которого вы ищете. Этот принц-вулкан был последним представителем длинной линии претендентов на престол северных провинций. Когда ему было 17, его карета сорвалась с горной дороги, и предполагается, что волки съели его тело. Что касается того, кто выдает себя за представителя венгерской королевской крови, то это совсем другая личность. Нам бы очень не хотелось, чтобы имя нашего государства оказалось вовлеченным в какие-то, могу ли я сказать, отвратительные махинации. «Для человека королевских вкусов», — сказала Пейдж Фалько, — «ваш принц-вулкан не слишком заботится об условиях своего существования, не так ли?» «Замок его полностью устраивает», — ответил Фалько, раздавив окурок своей сигареты в стоявшей рядом с ним пепельнице. «Сейчас он живет примерно так, как жил в Венгрии. Ему не требуются удобства и предметы роскоши современного мира. Он никогда не пользовался телефоном и не собирается впредь. А для освещения всегда найдутся свечи, правильно? А для обогрева он использует камин? Правильно. Мне приходилось продавать собственность и сдавать ее в аренду самым разным людям, но могу сказать, что принц Вулкан — весьма уникальная личность». Она затянулась сигаретой и выпустила струю дыма к потолку. «Замок я купила за гроши. Люди из корпорации Хилтона продумывали переделать его в отель, но по разным причинам их планы не были осуществлены». «Замок построен на неустойчивой скале», — тихо добавил Фалько. «Принц Вулкан говорил несколько раз, что иногда чувствует вибрацию стен». «О, в самом деле?» — щеки Пейдж слегка покраснели. Она, естественно, уже знала этот факт от экспертов Хилтона. «Во всяком случае, он простоял 40 лет, и я уверена, что он простоит еще 40». Она откашлялась, чувствуя, что старик не сводит с нее взгляда. «Но принц Вулкан не включился в местную коммерцию, не так ли?» «Нет». «Тогда зачем вам нужны были эти склады? Конечно, это не мое дело. Пока платится рента, меня не касается, как используется собственность. Но...» Фалько кивнул. «Я понимаю ваше любопытство, так же, как и принц Вулкан, и потому предлагаю вам принять его приглашение. Вам все объяснят». «Я еще никогда не встречала принца», — задумчиво сказала Пейдж. «Пару шейхов и рок-звезд, да, но не принца. Или экс-принца, чтобы быть точной. Сколько ему лет?» «Он достаточно стар, чтобы быть мудрым, и достаточно молод, чтобы не потерять честолюбие». «Интересно. Значит, 8 часов?» Она снова взяла карточку, посмотрела на нее, потом на подпись на чеке. «На завтрашний вечер у меня уже назначена встреча, но, думаю, мне удастся перенести ее ради такого случая. В самом деле, почему бы и нет, черт возьми? Я еще никогда не ужинала в старом, полном сквозняков замке. Передайте, что я буду польщена возможностью пообедать с принцем Вулканом». «Очень хорошо». Фалько поднялся и неуверенно направился к двери. Взявшись за ручку, он вдруг замер на несколько секунд. «Что-то еще?» — спросила Пейдж. Казалось, позвоночник Фалько превратился в дерево. Он очень медленно повернулся лицом к ней. Глаза его запали так глубоко, что на его утомленном морщинистом лице они казались всего лишь маленькими черными кругами где-то в глубине мозга. «До сих пор я говорил от имени принца Вулкана», — устало и тихо сказал он. «А теперь я буду говорить от своего имени, и да поможет мне Бог». «Откажитесь от приглашения, мисс Лосанда. Не отменяйте своей уже назначенной встречи. Не приезжайте туда, в замок». «Что?» Пейдж неуверенно улыбнулась. «Я ведь сказала, что приеду, и не нужно таинственности». «Я имел в виду то, что сказал». Он сделал паузу, глядя прямо на Пейдж с таким напряжением, что по ее спине пробежала холодная дрожь. «Итак, какой же ответ должен я передать принцу?» «Я... «Я приеду, наверное». Фалько кивнул. «Я передам. До свидания, мисс Лосанда». «До свидания». И в следующий момент Фалько уже исчез за дверью. «Ради бога! Что все это могло означать?» — спросила она себя. Она взяла со стола чек. «Надеюсь, что это верный чек», — мрачно подумала она и всмотрелась в подпись, стараясь по почерку представить человека. Линии были тонкие и элегантные. Внизу имелся затейливый завиток, напоминавший ей подписи на старых пожелтевших документах. «Наверное, писал стальным или даже гусиным пером», — подумала она. «Принц не станет пользоваться биком. Наверняка он высокого роста, тонкий, как рапира. Ему уже под 50, и список его бывших жен длиннее Вилширского бульвара. Вот почему он, наверное, переехал в Штаты, чтобы скрыться от уплаты алиментов». Она решила во время перерыва на завтрак заехать к Бонсетеллеру и посмотреть, что нового появилось на его демонстрационных витринах. Селектор крякнул. «Пришел мистер Дохани, мисс Лосанда». «Спасибо, Кэрол, впусти его». Она сложила чек и, мечтательно улыбаясь, убрала его в ящик стола. Глава 5. Красный как кровь Крейслер Империал с прикрепленным к радиоантенне щегольским лисьим хвостом плавно затормозил на углу Махада-стрит в восточном районе Лос-Анджелеса. В трех кварталах от жилых домов Сантоса да Лос-Террас. Из машины выбрался молодой чернокожий мужчина в светло-голубом костюме и солнцезащитных очках. Сначала он осторожно посмотрел в обе стороны, потом развязанной походкой подошел к некрашенной деревянной скамье. Он присел, потому что приехал немного раньше назначенного срока, только что закончив сделку на бульваре Уайтир. Через узкие щели между мрачными кирпичными зданиями были переброшены веревки, на которых висело разноцветное тряпье. Иногда в окнах кто-то появлялся. Женщина в дешевом ярком платье, мужчина в грязной рубахе, хилый ребенок. И приостанавливался, пустыми глазами глядя на окружающий мир. Из других окон доносились звуки работающих приемников, стук кастрюли и сковородок, плач ребенка, истерические крики ссорящихся. Кое-где в промежутках между многоквартирными домами были втиснуты самодельные бараки с провисшими крышами, с забитыми камнями и корпусами старых машин дворами. Было едва заполдень, и солнце безжалостно изливало свой жар на сухие плоскости серых улиц. Казалось, весь мир здесь балансирует на грани вспышки, готовой в следующую секунду превратиться в костер. Чернокожий мужчина, лоб которого покрывали бусинки пота, повернул голову и посмотрел в сторону обшарпанного бара, украшенного белыми изображениями нот. Неудивительно, что называлось это заведение «El Musica Centro». На углу Махада находился магазин продуктов, приземистое здание с плоской крышей. Худая собака вынюхивала что-нибудь съестное среди контейнеров с мусором. Она злобно посмотрела на чернокожего в голубом костюме, потом умчалась вдоль грязной боковой улочки. Да, эта округа вполне созрела для приема тех грез, что продавал чернокожий мужчина по имени Цицеро. Когда он снова повернул голову влево, то увидел, что к нему приближается пара — мужчина и женщина, держащиеся за руки, как испуганные дети. Мужчина, шагающий скелет с глубокими впадинами вокруг глаз, был одет в коричневые брюки и рубашку с зелено-коричневым цветастым узором. Женщина была бы привлекательной, если бы не шрамы сальных прыщей на ее щеках и не дикое выражение глаз. Ее грязные волосы как-то вяло спускались до самых плеч. Ярко-голубое платье едва прикрывало раздувшийся живот. Их общий возраст едва ли сильно превышал 40 лет, но на лицах отпечаталась древняя отчаянная тоска. Цицеро наблюдал, как они приближаются к нему. Он ткнул большим пальцем в сторону переулка, и эти двое поспешно вошли туда. Цицеро снова посмотрел по сторонам. «Все спокойно», — подумал он. «Копы сюда не особенно суются». Он встал со скамьи и, не спеша, наслаждаясь каждой секундой, направился к переулку, где скрылись те двое. «Давай-ка», — сказал Цицеро мужчине. Тот передал Цицеро конверт с пятнами кофе, рука его дрожала. Стоявшая рядом с ним женщина вздрагивала, зубы ее цокали. Цицеро разорвал конверт и подсчитал деньги, медленно наслаждаясь тем, как жажда мучила сейчас этих двоих. Потом он хмыкнул, спрятав деньги. «Вроде все нормально», — сказал он и достал из кармана маленький пакет с белой пудрой. Он покачал пакетик перед лицом мужчины, который в этот момент оскалился, как зверь. «Сладких снов», — прошептал Цицеро. С тихим стоном мужчина схватил пакетик и бросился вдоль переулка. Женщина с криком поспешила за ним. Цицеро посмотрел им вслед, поглаживая в кармане деньги. «Идиоты», — подумал он. «Он даже не проверил, что я ему всучил. Они так колются, что к ночи им снова понадобится доза. Но они знают, где найти старину Цицеро». Он засмеялся про себя, похлопал по карману и направился к выходу из переулка. У самой улицы дорогу ему заслонила фигура крепко сложенного человека. «Что?» — начал Цицеро, и это было все, что он успел сказать, потому что в следующее мгновение в плечо ему ударил кулак, послав его обратно в глубину переулка. Цицеро натолкнулся на твердый кирпич стены и упал на колени, внезапно обнаружив, что он не в силах набрать в легкие воздуха. Рука со царапанными костяшками пальцев схватила его за воротник и заставила подняться, поставив на самые носки серых туфель из кожи аллигатора. Очки свисали с одного уха, и первая связанная мысль Цицеро была «Полиция!». Человек пригвоздил его к стене, и он заметил, что человек этот очень высок и сложением напоминает бетонную глыбу. Это был полумексиканец, приблизительно 45 лет, с яростными черными глазами, с седыми густыми бровями. В усах его поблескивала седина, так же, как и на висках, хотя волосы были такими черными, что отсвечивали голубизной. Глаза его сейчас превратились в сверкающие прорези, и шрам над левой бровью порозовел. У него был очень опасный вид, и он слишком крепко прижимал Цицеро к стене, чтобы тот мог достать из заднего кармана 10-дюймовое лезвие. «Это не полицейский», — подумал Цицеро. «Подлец надумал ограбить меня или даже прикончить». Тут взгляд его упал на горло мужчины. «Белый воротничок! Священник!» Цицеро почти захохотал от облегчения. Но едва он начал улыбаться, как священник снова с такой силой ударил его об стену, что зубы Цицеро лязнули. «Эй, друг, брось!» — сказал он. «Может, слегка отодвинешься, а?» Священник смотрел на Цицеро, продолжая сжимать в кулаке его рубашку. «Какой яд был в том пакете?» — прогрохотал он. «Героин? Отвечай, а то я тебе голову сверну, кулебра!» Цицеро фыркнул. «Не думаю, мистер священник, ведь это против твоей религии!» Резким толчком плеча мужчина швырнул Цицеро на асфальт. «Эй!» — квакнул Цицеро. «Ты что, ненормальный, что ли?» «Давно ли ты начал продавать героин Мигелю и его жене?» «Не знаю никакого чертова Мигеля!» «А кому еще ты продавал?» Цицеро начал подниматься, но священник придвинулся к нему со сжатыми кулаками, поэтому он предпочел остаться на месте. «Продавал? Я ничего никому не продаю!» «Ладно, тогда это выяснит полиция, си!» Рука Цицеро медленно поползла к карману. «Слушай, белый воротничок, не связывайся со мной, понятно? Я ничего не хочу слышать про полицию. Теперь отойди в сторону и пропусти меня. Мне нужно идти». «Вставай», — сказал священник. Цицеро медленно встал, и к тому времени, когда он выпрямился, нож из кармана перекочевал в руку, которую он держал за спиной. «Я сказал, дай мне пройти», — хрипло сказал он. «Делай, что тебе говорят». «Я тебя давно искал. С тех пор, как узнал, что Мигель и его жена попали на крючок. И еще ты сбывал эту гадость Виктору Ди Пьетро и Бернардо Паламеру, так?» «Не знаю, о чем ты болтаешь», — широко усмехнулся Цицеро, и в следующее мгновение стальной язык прыгнул в горячий свет солнца. «С дороги!» — священник посмотрел на лезвие, но не сдвинулся с места. «Положи эту штуку на место, или я засуну ее тебе в глотку!» «Я на белый воротничок еще не нападал, но тебя я пырну, если ты меня вынудишь, и клянусь богом, именно этого ты сейчас от меня и добиваешься. А ведь никому не следует грубить Цицеро, ясно?» «Бастардо!» — тихо сказал священник. «Я засуну тебе этот нож в задницу и отправлю бегом домой к мамочке!» «Что?» — Цицеро был на миг шокирован словами священника, и эта секунда определила его судьбу, потому что прямо из пустоты вылетела рука священника и врезалась в висок Цицеро. Пошатнувшись, Цицеро взмахнул рукой с ножом, но запястье его вдруг оказалось в железных тисках. Он завизжал от боли и выпустил лезвие. Потом прямо в лицо ему метнулся другой кулак, выбив несколько зубов и наполнив его рот кровью. Цицеро начал медленно опускаться на землю, но священник сгреб его за воротник и потащил вдоль переулка. Уже на Махада-стрит, на виду у его обитателей, наблюдавших из окон, священник уложил Цицеро в мусорный контейнер. «Если еще раз появишься на моих улицах, — сказал священник, — я с тобой обойдусь плохо. Камбрендо!» «Ага! — каркнул Цицеро, выплевывая кровавую слюну и осколки эмали. Когда он попытался выбраться из контейнера, мозг его захлестнула черная волна, и он опустился на дно, чувствуя, как по спирали уходит все глубже на дно какого-то темного моря. «Эй, отец Сильвера!» — позвал кто-то, и священник оглянулся. Маленький мальчик в голубых джинсах и потертых белых тапочках бежал к священнику. Когда он оказался достаточно близко, чтобы видеть торчавшие из контейнера руки и ноги, то широко раскрыл от удивления рот. «Привет, Леон!» — сказал Сильвера. Он потер ободранные костяшки правого кулака. «Почему ты сегодня не в школе?» «Я не знаю». Он сделал шаг назад, когда рука Сильвера вдруг дернулась. «Я домашнее задание не приготовил». «Это не оправдание». Сильвера строго посмотрел на него. «Отец разрешил тебе остаться дома?» Леон покачал головой. «Мне нужно присматривать за сестрой. Отец вчера не вернулся домой». «Не пришел домой. А куда он пошел?» «Туда». Мальчик пожал плечами. «Сказал, что хочет в карты поиграть, и чтобы я оставался дома с Хуанитой. Это было вчера вечером». «И сегодня он не пошел на работу». Леон снова покачал головой, и плечи Сильверы слегка опустились. Он помог Сандру Лаплазу получить эту работу в гараже. Он помог ему, даже поручился за этого никчемного бастарду. А теперь Сандер, вероятно, проиграл в карты недельный заработок местным шулерам и сейчас набивается до бессознательного состояния в баре. «С тобой, Хуанитой, все в порядке?» «Си, падре, все в порядке». «Вы завтракали?» Мальчик пожал плечами. «Немного жареной картошки, но Хуаните я дал стакан молока». «Отец вам оставил денег?» «Да, немного, в ящике стола». Лицо мальчика слегка затуманилось. «Ведь он вернется домой, правда?» «Конечно, вернется. Может, уже пришел. Ты лучше возвращайся домой и присматривай за Хуанитой. Она слишком маленькая, чтобы оставаться одна. Спеши, я зайду к вам попозже». Леон просиял и уже решил повернуться и уйти, как вдруг услышал тихий стон из контейнера. Когда он посмотрел на священника, то увидел, что Сильвера, дрожащей рукой, вытирает со лба капли пота. «Падре?» — спросил он. «С вами все в порядке?» «Да, беги теперь. Я к вам позже зайду. Беги!» Мальчик бросился бежать. Теперь, когда отец Сильвера пообещал зайти к ним, он почувствовал себя гораздо увереннее. Если падре сказал, что все будет хорошо, так значит и будет. И папа вернется домой, как сказал падре. Да, он в самом деле необыкновенный человек, падре Сильвера. Сильвера знал, что из окон за ним наблюдают люди. «Только не сейчас», — сказал он себе. «Пожалуйста, пусть это случится не сейчас». Стоило ему опустить руку, как она начинала подергиваться, судорожно и хаотично. Он чувствовал, как в солнечном сплетении его кипит ярость, и неожиданно для себя пнул мусорный контейнер, в котором лежал Цицеро, высыпав мусор вместе с толчком наркотика в канаву. Цицеро зашевелился и начал подниматься на ноги. «Запомни», — сказал ему Сильвера. «Сюда не возвращайся! Я буду за тобой следить!» Цицеро втиснулся за руль своего империала. Потом сплюнул кровь в сторону Сильвера и крикнул. «Я до тебя доберусь!» Машина с ревом устремилась за угол, оставив голубоватое облачко выхлопных газов и полосу сжженной черной резины. Сильвера сунул руки в карманы и пошел прочь под пристальными взглядами из окон. Он успел повернуть за угол, и тут рвота вулканическим приливом поднялась из желудка. Он согнулся и выплеснул на стену, при этом чувствуя, как дергаются в карманах обе руки, словно привязанные за невидимые веревочки. Он вытащил их, прислонился спиной к изрисованной надписями стене, наблюдая, как дергаются пальцы, как вздуваются под кожей вены. Казалось, Руки его сейчас принадлежат какому-то другому человеку, потому что сам отец Сильвера не обладал над ними властью и даже не знал, когда спазмы начнут стихать. Спазмы еще не начали распространяться на предплечья, как предсказывал врач из центрального госпиталя округа. Но это было всего лишь делом времени. Смертельный танец мускулов, раз начавшись, уже не мог остановиться. Минуту спустя он зашагал мимо высушенных солнцем унылых кирпичных домов. Казалось, Барио не имело конца, и узкая заваленная мусором улица будет тянуться бесконечно. Воняло гнилью и еще тем, что отец Сильвера называл запахом задохнувшихся душ, которые оказались в тупике жизни. «Так много нужно сделать! И так мало времени у меня осталось!» Он собирался отыскать Мигеле и Линду и помочь им бросить это дьявольское зелье. Это будет очень трудно. Тот, кто однажды попался на крючок, уже не мог прожить без погружения в преисподнюю, порожденную героином грез. Это было куда легче, чем снова встать лицом к лицу с обнаженной реальностью мира. Сильвера знал это. Он сам 2 года имел на внутренней стороне локтей отметки от иглы шприца. — Так много дел! И так мало времени! Помоги мне, Господи! — подумал он. — Пожалуйста, дай мне сил! И времени, пожалуйста! В конце квартала он увидел колокольню своей церкви, которая с трудом втиснулась в промежуток между 2 зданиями. Башня колокольни была выбелена, и сквозь открытые ставни звонницы сверкал медью колокол. Сильвера отыскал этот чудесный колокол в заброшенном здании миссии в городе Борха, недалеко от мексиканской границы. Один из немногочисленных оставшихся в городке обитателей рассказал Сильвере, что несколько лет назад в город пришел человек по имени Ваал, и с тех пор на город словно напала порча. Сильвера привез этот колокол из пустыни в пикапе. Он сам вел машину целую 100 миль извилистой неровной дорогой. Он сам приделал крепежную скобу и с помощью соседей поднял колокол на башню. Он несколько недель тщательно полировал колокол, очищая его от остатков коррозии. И теперь он весело и прозрачно пел, созывая всех на воскресную мессу. Или объявлял о субботнем венчании. Или тихо скорбел, отзванивая погребальные процессии. Это был символ церкви Святой Марии. Совсем недавно на самой верхушке колокола образовалась трещина, постепенно змеёй приближаясь теперь к краям. Судьба колокола была ясна, а ведь ему предстояло еще столько работы. Сильвера улыбнулся, вспомнив, как называл колокол Леона и некоторые другие мальчишки. «Голос Марии». Отец Сильвера медленно поднялся по ступеням крыльца церкви. Оно было шаткое, деревянное. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Испарина прошла, и руки не так дрожали. Во всем виновато напряжение. Когда он набросился на толкача героина, то знал, что может начаться приступ, знал, что ему следовало бы избегать таких нагрузок. Но он все-таки еще оставался чертовски сильным. И на этот раз гнев взял верх над благоразумием. Внутри маленькое помещение церкви вызывало едва ли не клаустрофобическое удушье. Деревянные ряды скамеек были тесно спрессованы друг с другом, и от алтаря через узкий проход бежала винно-красная дорожка. На алтаре стояли тяжелое медное распятие и керамическая статуя Марии, держащая младенца Христа на руках. Позади статуи находилось большое овальное окно с цветными стеклами, расщеплявшими свет на калейдоскопическое сочетание белого, лазурного, фиолетового, янтарного и изумрудно-зеленого. В центре окна помещалось изображение Христа с посохом, а за спиной его, по зеленой лужайке, рассыпались овцы паствы. В солнечные дни его глаза казались кружками теплого, доброго, коричневого света. В пасмурные дни взгляд его становился грозным, сероватым. Сильвера с интересом наблюдал за этими переменами, наводившими его на мысль, что даже у Христа бывают дни, когда он не в духе. Сильвера прошел через церковь, направляясь к себе. Шаги его отдавались гулким эхом по деревянному полу. Его квартира состояла всего из одной комнаты. Стены были выкрашены белой краской, на кровати лежал тонкий матрас, стоял комод, на нем настольная лампа для чтения. В углу раковина и экран. На полке стояли книги в твердых переплетах, в основном социологические и политические исследования. «Футурошок» Алвина Тофлера, «Политика зла» Джеймса Вирги, «Притягивание Луны» Марго Адлер. На другой полке, нижней, стояли электротостер и тарелка с электроподогревом. И первая, и вторая работали довольно плохо. Стены украшали рисунки, которые подарили ему дети. На них мчались парусники, люди радостно махали руками из окон, парили в облаках радужные воздушные змеи. Рядом с дверью висели керамическое распятие, яркий плакат рекламы, приглашавшая познакомиться с чудесами Мексики, и картина. На ней рыбацкая деревушка с развешанными на солнце сетями. Эта картина напоминала ему о родной деревне Пуэрто-Гранде на берегу Мексиканского залива. Другая дверь вела в крохотную ванную комнату с шумными трубами туалета и неисправным душем. Отец Сильвера пересек комнату, набрал в чашку воды, жадно отхлебнул. «Сегодня все обошлось не так уж плохо», — подумал он. И благодарно выпил всю воду, пролив на рубашку всего несколько капель. Руки почти не дрожали. Он прислушался. Ему показалось, что дверь церкви открылась и тут же затворилась. Да, верно, послышался звук шагов. Он поставил чашку и поспешно вышел из своей комнаты в помещение церкви. Рядом с алтарем стоял молодой человек. Он разглядывал витраж окна. На нем были бледно-голубая рубашка и вытертые джинсы в обтяжку. Его усталые тревожные глаза напоминали глаза загнанного животного. Сильвера смотрел на юношу, с трудом узнавая его. «Рико?» — тихо сказал он. «Это ты, Рико Эстебан?» «Да, падре, это я». «Бог мой, как ты вырос!» Священник шагнул вперед, заключив руку Рико в твердое сухое пожатие своей мощной ладони. «В последний раз мы виделись... Бог мой, сколько лет прошло! Ну, а теперь ты уже взрослый мужчина, верно?» Рико улыбнулся и пожал плечами. «Если бы вы, падре, только знали», — подумал он. «Я слышал, ты переехал из Барио. Теперь ты живешь на бульваре Сансет». «Да, у меня квартира на полосе». «Очень рад это слышать. А где ты работаешь?» «На самого себя», — сказал Рико, и когда взгляд отца Сильверы заострился, добавил. «То да сё, думаю открыть собственную контору посыльных». Сильвера кивнул. Конечно, он понимал, что, скорее всего, Рико продает наркотики или сводничает, а может и то, и другое. Руки Рико были слишком чистые и гладкие, а образования для работы в офисе у него никогда не было. Хотя ребенком он проявлял здоровое любопытство к окружающему, которое могло развернуться в настоящую тягу к знаниям, как надеялся отец Сильвера. Сердце Сильверы сжало боль жалости и грусти. «Как жалко!» — подумал он. «Сколько добрых семян пропадает зря!» «У меня все нормально», — сказал Рико. Он чувствовал, что именно происходит сейчас в сердце священника, в его голове, хотя чувства Сильверы и были скрыты за черными бездонными глазами. Сильвера показал рукой в сторону передней скамьи. «Давай присядем», — сказал он. Рико послушался, и Сильвера сел с ним рядом. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал он, что было неправдой, потому что вид у Рико был как у выпитой до дна бутылки, и он к тому же был гораздо худее, чем должен бы быть. «Что он продает? — подумал Сильвера. — Наверное, кокаин. Или амфетамины? Ангельскую пудру? Но наверняка не героин. Рико слишком умен, чтобы связываться с этой грязью, и он, наверное, помнит, как вопят ночью наркоманы, когда вместо героина вводят себе детский тальк или сахарную пудру, которые подсовывают им толкачи вместо настоящего товара». «Давно тебя здесь не было», — сказал Сильвера. «Да, я давно уже не бывал здесь. Я уже и позабыл, какое тут все. Как странно, что это окно еще не разбили». «Пытались. У меня была небольшая стычка с головорезами». «А, это банда отребья. Надо было вызвать полицию и заявить на них». «Нет, это наше местное дело. И я сам могу с ними справиться. А твое отношение к полиции изменилось с тех пор, как ты бегал вместе с костоломами». «Вы ошибаетесь, падре. Я и сейчас считаю, что копы — это бесполезные свиньи. Но вам без их помощи с головорезами не справиться. Они умеют перерезать глотку в момент. Или еще быстрее». Сильвера задумчиво кивнул, всматриваясь в глаза молодого человека. Там тлела ужасная горечь, словно в глазах давно голодающей собаки. И было там что-то еще, что-то затаившееся гораздо глубже и ближе к душе Рику. Сильвера заметил лишь быстрый всплеск этого чувства, как отблеск ртути, и узнал в нем страх, чувство, которое видел в собственных глазах в зеркале и в последнее время довольно часто. «Ты пришел ко мне по какой-то причине, Рико. Чем я могу тебе помочь?» «Не знаю. Возможно, можете, а может и нет». Он пожал плечами и повернулся к окну. Казалось, ему очень трудно было произнести эти слова. «Падре, в последние пару дней к вам не заходила Мерида Сантос?» «Мерида? Нет». «О, Иисус!» — тихо сказал Рико. «Я думал, она могла... Вы понимаете, она могла сюда прийти, чтобы поговорить с вами. Она забеременела от меня и теперь исчезла. И даже ее ненормальная мать не знает, где она сейчас может быть. Я не могу спать по ночам, не зная, что с ней. И вдруг что-то случилось?» «Погоди, не спеши», — сказал священник, сжав плечо Рико. «Не спеши. Расскажи мне все с самого начала». Когда Рико закончил свой рассказ, руки его были крепко сжаты на коленях. «Утром я вызвал полицию и подал заявление в отдел без вести пропавших лиц. Парень из этого отдела сказал мне, что очень много людей исчезает вот так, на пару дней, а потом снова возвращается домой. Он сказал, что это называется бегством из дома, и я понял, что он меня всерьез не воспринимает, понимаете? Он сказал, что если ее мать не обеспокоена, то и мне особо тревожиться не следует. Свинья! Я не знаю теперь, что мне делать, отец Сильвера. С ней случилось что-то плохое». Глаза Сильвера были черны. В этом районе, он знал это прекрасно, с Меридой мог случиться десяток самых ужасных вещей — похищение, изнасилование, убийство. Он не хотел об этом думать. «Мерида хорошая девушка. Я не представляю, как она могла убежать из дома. Но если ты говоришь, что она беременна, то она могла испугаться матери. А кто бы не испугался на ее месте? Это ненормальная набросилась на меня вот с таким ножом!» «Это было вчера после полудня?» Рико кивнул. «Тогда Мерида могла успеть вернуться домой за это время. Может, она из страха перед матерью провела всего одну ночь вне дома?» «Возможно. Я подумал о том, что нужно снова заявить в полицию, сказать, что я ее отец или брат или дядя. Но знаете, что сказал мне тогда этот отъевшийся Боров? Что они слишком заняты, чтобы охотиться за какой-то пропавшей девчонкой, убежавшей из барю. Чем же они заняты, дерьмо?» Внезапно он замолчал. «Ой, извините, падре». «Ничего, ничего. Я с тобой согласен. Копы — это дерьмо. Но почему бы нам вместе не отправиться к миссис Сантос? Возможно, Мерида уже пришла домой, и миссис Сантос будет со мной разговаривать спокойнее, чем с тобой». И Сильвера поднялся со скамьи. «Я ее люблю, падре», — сказал Рико, тоже поднимаясь. «Я хочу, чтобы вы это знали». «Возможно, Рико. Но, думаю, ты любишь ее недостаточно сильно. Как ты сам считаешь?» Рико пронзило острое чувство вины. Глаза Сильверы были похожи на осколки твердого черного стекла. И секрет души Рико отражался в них, как в зеркале. Он вспыхнул и пристыженно промолчал. «Ну ладно». Сильвера слегка хлопнул Рико по плечу. «Пойдем». Глава 6. «Вот все, что мы имеем», — сказал Салли Рис, выкладывая на без того заваленный бумагами стол Палтазина толстую пачку бело-голубых компьютерных распечаток. «Парни из отдела идентификации машин просто с ума сходят. Но снова прогоняют через свои компьютеры весь массив информации о номерах машин, на случай, если в первый раз они что-то потеряли. Но Тейлор говорит, что это маловероятно. Как видишь, в Лос-Анджелесе довольно много людей, которые водят серый, белый или бледно-голубой Volkswagen, в номере которого имеются двойка, семерка и буква «Т». «Боже», — вздохнул Палтазин, разворачиваясь. «Я думал, что даже в целом штате не наберется столько машин. Это покрывает все комбинации, которые способны были выловить компьютеры». Палтазин прикусил мундштук трубки. «Конечно, номерной знак у него может оказаться краденным». «Лучше не думайте об этом, прошу вас. В таком случае количество машин увеличивается в 3 раза. И если та девка ошиблась хотя бы в одной цифре, то мы пролетаем окончательно. Будем надеяться, что она не ошиблась. Он снова посмотрел на лист, содержавший несколько сотен фамилий и адресов. Они сгруппированы по районам? Да, сэр. Тейлор опасался, что его компьютеры перегорят, но запрограммировал их на выдачу информации по 20 основным районам. Первые 25 имен и адресов, например, сконцентрированы в решетке между Фэрфакс-авеню и Альварадо-стрит. Отлично, это обеспечит работу нашим офицерам. Палтазин отсчитал 25 имен и оторвал эту часть листка. Раздели всех, кто в наличии, на команды, Салли, и распредели, сколько сможешь адресов. А мы с тобой займемся вот этим. Есть, сэр. О, а вот это вы уже видели? Он показал утренний выпуск «Таймс». В черной рамке на первой полосе была напечатана заметка под заголовком «Знаете ли вы этого человека?». Ниже приводился снимок фоторобота-таракана, которого и разыскивали. «Это должно дать положительные результаты». Палтазин взял бумагу и положил ее на стол. «Я надеюсь, что даст. Мне как раз сейчас пришло в голову, этот человек мог бы быть агентом по страховке из Гриндейла. Жена, двое детишек, которому иногда доставляет удовольствие позабавиться на стороне. Если это так, то мы снова окажемся там, откуда начали. В Лос-Анджелесе нам его не найти». Он вдруг посмотрел вверх, мимо Риса, словно что-то внезапно увидел в углу. «Капитан!» — сказал Рис несколько секунд спустя. Он посмотрел поверх своего плеча. Там ничего не было, конечно. Но, тем не менее, он почувствовал холодную дрожь между лопатками, словно за спиной его кто-то стоял. Палтазин моргнул и отвернулся, заставив себя отвести взгляд, снова сосредоточить его на списке имен и адресов. Гарвин, Келли, Воген. Ему показалось, что в углу что-то шевелится. Мехта Сальваторху. Шевелится именно в том месте, где вчера стояло привидение его матери. Эмилиана, Лопес, Карлайл. Но прежде чем он смог сфокусировать свое внимание на этом слабом движении, оно прекратилось, словно успокоилась поверхность грязного пруда. Он быстро посмотрел на Риса. «А как... с той штукой, о которой я тебя просил узнать, насчет одурманивающих химикалиев?» «Мне не очень повезло. В открытой продаже мало такого, что способно дать нужный нам эффект. Один из фармацевтов, с которым я консультировался, сказал, что подобным образом может пахнуть авиационный клей, и он может одурманивать довольно сильно, но сразу от сознания не выключает. То же самое касается разновидности аэрозоля тараканов, которые открыто продаются». «Нет, мне кажется, это нам не подходит. Может, наш друг имеет знакомого фармацевта, который составляет для него нужную смесь?» Он снова набрался храбрости, чтобы взглянуть в тот угол. Там ничего не было. Абсолютно ничего. «Возможно. У другого специалиста я узнал, что имелся в продаже раствор на основе хлороформа, но такие больше не выпускаются». Палтазин нахмурился. «Вероятно, мы, как там в пословице, кидаем камни в белый свет». «Стреляем в белый свет», — поправил Рис. Он забрал остальную часть компьютерной распечатки. «Стреляем наугад, вот так. Я раздам эти материалы. Ты сегодня завтракаешь?» «Я из дома взял». Палтазин кивнул в сторону бумажного пакета, полупогребенного в бумагах на столе. «Пора уже подкрепиться. Приятного аппетита!» «Спасибо». Палтазин просмотрел до конца оставшийся в его руках список адресов. Он был уверен, что многие из них уже не соответствуют действительности. Некоторых из этих людей уже невозможно отыскать. Некоторые, вероятно, продали свои машины. Но, независимо от этого, задание должно быть выполнено. Он на секунду отложил бумагу в сторону, потянувшись к завтраку и к номеру «Таймс», оставленному Салли. Сегодня Джо сделал для него сэндвич с ветчиной и салатом. В завтрак входили также маленький крепкий соленый огурчик, отличное красное яблоко и банка витаминизированного сока. Он знал, что в животе его начнет реветь уже через полчаса после такого завтрака, но он пообещал Джо придерживаться пока диеты. На прошлой неделе он поймал себя на том, что посылает за шоколадными пончиками в кафе. Он снова посмотрел в угол. Там никого, конечно, не было. Он повернулся к окну, открыл ставни жалюзи, потом начал жевать сэндвич, листая газету. За четверть часа он добрался до 11-й страницы, и тут ему прямо в глаза прыгнула строчка. вандалы напали на Хайлендское кладбище. Он дважды прочитал статью, и сердце его забухало, словно молот кузнеца. Он порылся в ящике стола, нашел ножницы и аккуратно вырезал статью. С ножницами в руках он просмотрел остальные свежие газеты и журналы, отыскивая нужные ему заметки и статьи. Вырезки он собирался спрятать в небольшую металлическую коробку, которая сейчас стояла на самой верхней полке его комода в спальне. Эту коробку он принес домой после смерти матери. Он еще раз перечитал статью в «Таймс», потом сложил ее аккуратно и спрятал в карман рубашки. В висках его гулко стучал пульс. Желудок грозил опорожниться при одной лишь мысли о неоконченном ленче. Потому что теперь он уже был уверен. Они здесь. Они прячутся среди 8 миллионов жителей города, за полземного шара от Краека, Венгрии. Таятся в темноте. Разгуливают ночью по тротуарам и бульварам Лос-Анджелеса в человеческом обличье, рыщут по городским кладбищам в поисках... «Бог мой!» — подумал он, содрогаясь. «Что же теперь я должен делать? Кто поверит ему, пока не станет слишком поздно? Ибо самая большая их сила, та, что дала им сохранить свое племя в мире, который от телеги дошел до Кадиллака, от пращи до лазерного луча, была сила недоверия. Рациональная мысль — вот что было щитом их невидимости, потому что они были обитатели края ночных кошмаров. «Что теперь делать?» — спросил себя Палатазин, и паника адским варевом вскипела у него в животе. В дверь постучали, и в комнату заглянул лейтенант Рис. «Капитан, команда готова, когда выступаем?» «Что? А, да, конечно». Он поднялся, накинул на плечи пальто и сунул в карман листок со списком адресов. «Капитан, вы себя хорошо чувствуете?» — спросил Рис. Палтазин коротко кивнул и ответил с раздражением. «Я в полном порядке». «Что же теперь делать?» Когда он посмотрел на лицо лейтенанта, то заметил тревогу в глазах Риса. «Теперь и он будет думать, что я постепенно схожу с ума», — подумал Палтазин и услышал темное эхо ответа в своем мозгу. «А разве это не так?» Рис повернулся и вышел. Энди Палатазин последовал за ним. Глава 7. Здание отбрасывало глубокую черную тень на всю Лос-Терра-стрит. Перед домом у цементного бордюра стоял на спущенных шинах старый форт. Из окон свисали веревки с бельем, они покачивались под порывами несущего пыль ветерка. Когда Сильвера вышел из машины Рико Эстебана, он увидел, что с одной из веревок сорвалась рубашка, и, взмахивая рукавами, начала падать на землю. На ступеньках спала худая бродячая собака, положив голову на передние лапы. Рико остановился на тротуаре и поднял голову, глядя на здание. Несколько окон были открыты, но в них никого не было видно. «Миссис Сантос живет ведь на 5-м этаже?» — спросил Сильвера. «Да, на 5-м. Квартира 2. Что такое?» Сильвера, уже начавший подниматься по ступенькам, обернулся. «Что случилось?» Рико продолжал пристально осматривать здание. «Я не знаю, но тут что-то странное». «Пошли!» Сильвера сделал еще один шаг, и голова собаки мгновенно поднялась. Глаза ее загорелись, как кусочки топаза. «Падре!» — сказал Рико. Собака встала с крыльца, повернулась к подошедшим людям, обнажила клыки и приглушенно заворчала. Сильвера замер. «Пните эту дрянь!» — сказал Рико, останавливаясь рядом со священником. Сильвера не двинулся с места, и тогда он сам попытался пнуть собаку в бок. Но она ловко уклонилась, зарычав громче. Она явно не собиралась пускать людей в дом. «Убирайся!» — рявкнул Рико. «Пошла вон!» «А чья это собака?» — спросил Сильвера. Рико пожал плечами. Когда священник снова сделал шаг вперед, собака присела, готовясь к прыжку. «Чья бы она ни была, пускать в подъезд она нас не хочет, правильно? Лучше поискать другую дверь, чем быть укушенным в ногу». «Ах ты дрянь!» — Рико плюнул в собаку. Собака осталась неподвижной. Сильвера был уже в переулке, и Рико поспешил за ним вслед, махнув на упрямое животное. Они обнаружили запертую дверь, которая вела в подвал. Сильвера уже собирался полностью обойти дом, но Рико изо всех сил пнул дверь, и гнилое дерево поддалось. Дверь просела. Сильвера с упреком взглянул на Рику,